миролюбивыми нотками в речи Наполеона к Сенату, как он пренебрег осенью 1812 года письмами, переданными через Тутолмина, Яковлева и Лористона, то у Наполеона была теперь полнейшая уверенность, что он встретит русских на Висле и на голову их разобьет. Он знал, что и Кутузову зима 1812 года обошлась очень недешево, хотя и не знал тогда, что Кутузов потерял за 2 месяца следования от Тарутина до Немана 2/3 своей прежней 100-тысячной армии, больше 2/3 своей артиллерии. При безобразных дорогах, при крепостнических порядках быстро пополнить эти потери боеспособным человеческим материалом и восстановить артиллерию Кутузов, по мнению Наполеона, не сможет. Не повторяя ошибки вторжения, можно было спокойно ждать русских у Вислы и Немана и разбить их там. Но тут выдвинулась сама собой другая грозная проблема. Будут ли русские одни? Уже в декабре 1812 года прусский генерал Йорк, числившийся, так как Пруссия была в союзе с Наполеоном под командой маршала Макдональда, внезапно перешел на сторону русских. Правда, перетрусивший король Фридрих Вильгельм поспешил от Йорка отречься. Но Наполеон знал, что король находится в таком положении, когда его могут низвергнуть русские, если он не перейдет на их сторону, так же, как могут низвергнуть его собственные подданные. Понимал Наполеон и то, что абсурдно ждать, чтобы раздавленная им Пруссия не сделала попытки освободиться от его владычества, если русская армия войдет в страну. Кутузов был против продолжения войны. И не только потому, что не видел для России никакого смысла в том, чтобы своей кровью освобождать Пруссию и германские страны, но и по той более простой, очевидной причине, что предвидел страшнейшие трудности при новой войне с Наполеоном, принимая во внимание небольшую и истощенную русскую армию. Но Александр был совершенно непримирим. Он исходил из того соображения, что дать Наполеону передышку значит оставить всю Европу по-прежнему в его власти, а угрозу на Немане сделать постоянной и неизбежной. И если русская армия, уже вошедшая в пределы Пруссии, получит подкрепление, то ясно, что прусский король будет вынужден поднять оружие против французского императора. Наполеону перестало нравиться также поведение Австрии. Его тесть, император Франции Меттерних, уже тогда главный руководитель австрийской политики, заключили перемирие с Россией, с которой Австрия числилась с 1812 года в войне в качестве союзницы Наполеона. И было ясно, что, невзирая на новое родство, австрийский император рассматривал положение, в которое попал его зять Наполеон, как неожиданную улыбку судьбы, как залог близкого избавления от страшного ига, под которым жила Австрия после Ваграма и Шанбрунского мира. В это трудное время французский император вспомнил, что еще в 1809 году, заняв Рим, он взял под стражу римского папу и перевез его в Савону, а в 1812 году, отправляясь в Москву, велел перевести его в Фонтенбло. Считалось при этом, что стража — это почетный конвой, а императорский дворец Фонтенбло не заключение, а пребывание в гостях у его величества. Папа не переставал протестовать и против отнятия у него города Рима, который был подарен Наполеоном новорожденному сыну, римскому королю, и против плена. Неожиданно Наполеон явился в гости к своему узнику. Дело было 19 января 1813 года. Нужно было хоть католиков как-нибудь примирить с собой. В 1809 году они втихомолку роптали на императора. Но из всех любезностей, которыми обменялись Наполеон и папа, ничего реального не вышло. Наполеон заставил Пия VII подписать новый конкордат, но Рима не отдал. Новый конкордат, в общем, был повторением акта 1802 года. Не удавались Наполеону уступки. Он ни не любил и не умел их делать. Эти ненужные заигрывания с папой в январе 1813 года кончились тем, что, узнав о враждебных советах, которые дает папе кардинал Ди Пьетро, Наполеон вдруг арестовал Ди Пьетро,